Возможность является порою в результате усилий и устремлений многих жизней. Мало возможность иметь, надо ее еще и удержать. Удержание возможности – вопрос большой важности, так как утраченная или пропущенная возможность обычно не возвращается. Требуется целый ряд новых и подчас напряженных усилий, чтобы ее восстановить. Учитель посылает возможности. Ваша задача не только их реализовать, но главное – удержать завоеванное. Много упорства и выдержки требуется проявить при сживании организма с новой возможностью. Нужно понимание важности достижения. Деньги и драгоценности люди умеют хранить, но нет бережности к тому, чтобы сохранить ценность духа. Главным врагом возможностей и укрепления их являются обыденность и внешние условия жизни. Их часто ставят в сознании на первое место, оттесняя новую возможность на второй план, а потом, когда наслаивается отемнение заботами дня и уходит родившаяся возможность, восстановить ее нельзя. Сопротивляемость воздействиям окружающей среды должна быть выработана и приобретена любою ценой, ибо без этой способности не установить иммунитет духа. Когда ученик или посланец наш посылается в мир, предполагается, что он достаточно силен, чтобы не поддаваться воздействиям того окружения, в котором ему приходится быть. Тот, кто хочет приблизиться к нам, не может этого сделать до тех пор, пока устремление его не преодолеет воздействие его окружения. Много мужества надо, чтобы духом подняться над ними. Во время этой борьбы следует помнить, что заботы текущего часа, какими бы значительными они ни казались, через какое-то время уйдут в прошлое, как ушли тысячи других, когда-то яро звучавших и ныне забытых, и, уйдя, заменятся новыми, такими же ярыми и требующими всех сил и внимания, чтобы заслонить незримую действительность и нанести ущерб жизни духа. Это и будет обманом или иллюзией майи. Так часто за чечевичную похлебку временных уступок иллюзиям приходящего часа упускается наинужнейшее. Но ведь кончится майя земная, и уйдут все заботы, и все, что теперь занимает поле сознания. Что принесем мы туда, где нужны накопления духа, и где каждая удержанная возможность расцветет своим цветом?